Глава 19. Узники и палачи. Гнезно. С первого взгляда было видно, здесь поработал палач. Причем умелый. Серьезных увечий нет, но ужас в глазах есть. И готовность к сотрудничеству. «Твое имя?» — спросил Богуслав. «Белошец». Разобрать слово было нелегко. Обычный шипящий выговор, свойственный лихитам, усугублялся обожженными губами и черными дырами на месте передних зубов. «Твои люди напали на моего брата Илью. Кто велел?» «Мне дали денег. А-а-а!» Крик захлебнулся, перейдя в невнятное бульканье. Запах паленого повис в затхлом воздухе. «Зачем, Касым?» — спросил Богуслав по-арабски. «Так надо, господин». Богуслав кивнул. Касыма он привез из Византии. Приобрел при распродаже имущества одного из вельмож, казненных императором Василием. Купил дорого, но не пожалел. Искусство допроса было лишь одним из многочисленных умений Касыма. «Кто тебе заплатил?» «Человек, не надо, пожалуйста, я скажу все, все!» Из воспаленных глаз Белошица катились слезы. «Конечно, скажешь», — кивнул Богуслав. «Главное, чтобы ты ничего не забыл». «Ничего важного». Дальний острог владетелями слава. Разбудил Илью отодвинувшийся засов. Владетель Мислав пожаловал. Как и в прошлый раз, устроился на лестнице, на подушке. «Огорчил ты меня, Рус», — проворчал он. «Не соврал». «Воды дай», — буркнул Илья. Владетель кивнул стражу, и вскоре появилась миска с водой. Страж поставил ее на пол и пододвинул копьем так, чтобы Илья мог дотянуться. «Хорошая вода. Холодненькая». «Ты сказал правду, а вот мой человек соврал», — огорченно произнес Мислав. «Не видел он, как убили племянника моего. И что наши первыми напали, тоже правда. Шурин мой как был дурнем, так дурнем и помер. Но тоже не без пользы. Его земля теперь ко мне отойдет. Был бы жив Михаил, ему бы досталось. А так мне. Только веришь, не в радость мне такое приобретение. У твоего отца вон трое сыновей, как мне сказали. А у меня никого». «Так ты еще не стар, Мислав», — заметил Илья. «Зачнешь еще?» «Вот и жрецы то же самое говорят», — проворчал владетель. «Только ты мне бесплатно обещаешь, а они жертву хорошую выманивают. Тебя». «Вот как?» Илья постарался не выказать чувств. «Ты же вроде сам меня казнить намеревался». «Передумал?» «Передумал», — подтвердил владетель. «Не за что тебя казнить. Что Шурина моего прибил, так я бы сам это сделал, не будь он моим родственником. Да и то напали на тебя, имел право защищаться». «И Михаила ты не убивал». «Я его в плен взял», — честно сообщил Илья. «Так это дело обычное», — заметил хорват. «Взять врага в плен в бою. И, думается, мне сам бы ты добивать его не стал». «Почему так считаешь?» «А христианин ты», — владетель криво усмехнулся. «Вам убивать врагов просто так Бог не дозволяет. Особенно, если можно вернуть с прибылью. А ты с меня цепи сними, да меч дай. И увидишь, что мне Бог не дозволяет», — предложил Илья. «Обойдешься», — отрезал Мислав. «Сражаешься ты, как зверь дикий. Мне о тебе кое-что рассказали. А зверь, он должен сидеть на цепи. Ты — зверь, и ты в клетке. Значит, все правильно. Хорошие цепи». И, не дождавшись, ответил сам. «Хорошие, очень крепкие. Мишку удерживали, и тебя удержат. А ты хоть и зверь, но все же послабее медведя». «Много я медведей убил», — сказал Илья. «И съел». Сказал и почувствовал, как рот наполняется слюной. Так и представилось. Туши на вертеле подрумянивается, жир на угли капает, шипит. «Голодный?» — догадался владетель. Илья промолчал. «Ты большой», — задумчиво проговорил Мислав. «Тебе еды много надо. Без еды ты, пожалуй, ослабнешь». «Пока я ослабну, ты сдохнешь», — не выдержал Илья. Владетель ударил ловко и неожиданно. Илья увернулся, но плеть все же достала. Губа лопнула. По подбородку потекла кровь. «А вот грубить мне не надо». «И надеешься ты зря», — Мислав покачал головой. «Они не придут. Ни отец, ни братья. Они не знают, что ты здесь. И не узнают». «Узнают. Узнают». Илья слизнул кровь. «Мой отец — ведун. Не слыхал?» «Твой отец христианин», — отмахнулся Мислав. «А ваш бог — бог слабых. Хотя нынче он как раз для тебя». «Сними с меня цепь и увидишь, как я слаб», — предложил Илья. «Это сегодня», — усмехнулся владетель. «А вот через седмицу или попозже. Посидишь тут на одной воде, вот тогда и посмотрим. Нравится тебе здесь?» Илья промолчал. Дня три он без еды обойдется, а вот 10 уже многовато. Прав Мислав, этакий пост не сделает Илью сильнее. Хотя вон тот же Мишка всю зиму без еды спит, а проснется, еще опаснее становится. Что ж, придется Илье спать побольше. «Хорошая клеть», — продолжал Мислав, не дождавшись ответа. «Мишка, который здесь до тебя сидел, 2 гривны мне принес. За столько у меня его сварги купили, когда подрос. У нас на подворье тоже медведь на цепи жил», — поведал Илья. «Меня чуть не сожрал, когда я мальцом был. Дед его шуганул вовремя». Он решил, надо быть дружелюбным. Попробовать расположить Мислава к себе, раз уж тот раздумал сажать Илью на кол и хочет показаться человеком чести, может, с ним и договориться удастся. Выкуп захочет, будет ему выкуп. А там поглядим. «Шуганул, говоришь, дед? Интересная у тебя родня». «Это да», — с удовольствием согласился Илья. «Удивлен, что ты о нас прежде не слыхал». «Ну, почему же?» Мислав криво усмехнулся. «Слыхал и прежде. Вот хоть от тех жрецов, что от лютости вашей на мою землю бежали. Много вы зла людям причинили, особенно брат твой. Жрецов резал, будто телят. Ни выкупа не желал, ни холопов, только крови. Вот они-то тебя и хотят. Очень хотят. Как думаешь, сколько дадут? Может, серебром по весу? Весу-то в тебе пока что немало. А если так, то и голодом тебя морить невыгодно. Заплатят, как думаешь? Больше, чем мой отец, за меня никто не заплатит». Илья скрыл радость. «Вот, наконец-то, о деньгах заговорил. Теперь торг пойдет». Не получилось торга. «Больше никто», — согласился владетель. «Но дальше что?» «А дальше мы тебя наизнанку вывернем», — злорадно подумал Илья, но вслух, понятно, сказал другое. «Я домой вернусь, а ты намного богаче станешь». «Кабы не так. Как только Собислав узнает, что я руса из Киева в темнице держал, он тотчас пеной зайдет, как пес бешеный. Боится вас, как девка разбойников». Владетель сплюнул. «Заверещит, что я всех под ваш меч подставил, и с огромным удовольствием меня вам же и отдаст, а отчину мою кому-нибудь из своих последышей. Он бы и так меня отдал, хоть русам, хоть кому, потому что любви между нами, как меж волком и волкодавом. Да другие владетели не поймут, возмутятся. А тут такой повод будет. Нет, серебряный ты мой, не стану я с твоего отца выкуп брать. Тем более и другие есть, кого тобой порадовать можно». Мислав засмеялся. «А пока я буду на тебя покупателя искать, ты тут посидишь, голодный. Может, поскромней станешь и потише?» «Не стану», — пообещал Илья. «Поглядим». Мислав шагнул к лестнице, но вдруг оглянулся. «Я к тебе, зверь, девку присылать буду», — сказал он. «Холопку. Поить тебя будет, дерьмо твое выносить. Пока тебе будет чем гадить». «Так ты, зверь, девку не трогай», — сказал Мислав. «Задавишь ее, другой не будет. Будешь свою мочу пить». Дверь захлопнулась, и клеть погрузилась в темноту. Вот и поговорили. Обещанная девка с водой появилась нескоро. Илья еще разок вздремнуть успел. Сама девка невзрачная, рожица в конопушках, лапки в цыпках. Боялась так, что уж вспотела. «Зовут как?» «А? Чего?» — шарахнулась она. Небось, напугали ее Ильей до полусмерти. Хотя тут и пугать особо не надо. Вид у Ильи нынче зверообразный. Голый, лохматый, грязный. Сидит в клете на цепи за место Мишки, еще и разговаривает. «Ужас!» «Не уписайся», — посоветовал Илья. «Здесь и без того вонища». «И не трусись, я детей не ем. Я их вообще не обижаю. Батя не велел». Молчит, смотрит. Удивительно ей, что у такого, как Илья, отец имеется. Пипка. «Чего?» Пришло время изумиться и Илье. «Зовут меня так», — потупилась девка. «Да уж, смешно». «А я Илья Годун. Ты не бойся меня. Сказал, не обижу, значит, так и будет. Мое слово крепкое. Попить-то дашь или как?» Приблизилась мелкими шажками, поставила кувшин рядом с ногой Ильи, в руку дать не решилась. Илья ухватил кувшин, девка отпрянула. Вода была хорошая, сладкая. «Чего прыгаешь?» — благодушно проговорил Илья. «Хотел бы тебя схватить, уже схватил бы. Что говорили обо мне?» «Плохое», — потупилась она. «Ну-ка». «Мореный отмечен, арамейскому богу служишь. Людей на куски рвешь. Зверем диким можешь оборачиваться, медведем. И в зверином же облике жен сильничаешь». Покосилась с опаской на мужское место. «Удом до сердца протыкаешь, а потом тоже рвешь на части и ешь». Старательно так говорила, явно с чужого голоса. Илья захохотал. «Это ж надо такое наворотить! Про Марину кто говорил-то?» «Да сварка к владетелю приходил. Я слыхала кое-что. Ругались они с владетелем громко. Многие слыхали». «Эх, кабы оборотень был, взяли бы меня, как же! Вранье это!» «Да не трясись ты так! Сказал же, батюшка мне слабых обижать не велит. Вот была бы ты воин, тогда да. Так ты вроде не воин, а?» Пипка тоже улыбнулась робко, но стояла все равно так, чтобы Илье не достать. Илья улыбнулся получезарней, сказал весело. «А про Марену как раз правда. Приходила ко мне». «А ты что?» Глаза круглые-круглые стали. Заинтересовалась не на шутку. «А ничего, погнал я ее. Холодна больно, прям как лягушка». «Да ну!» «Слово!» Лицом красиво, а обняла ледышка-ледышкой. «Не люблю таких». «Так Марена же!» — рассудительно проговорила девка. «С чего бы смерти теплой быть?» «Вот и я о том же. А ты, вижу, не глупа, Пипка. И с собой ничего». Тут Илья приврал, но для пользы дела. «Жених-то у тебя есть?» Помотала головой, опечалилась. «Жаль, не там мы с тобой встретились, Пипка», — Илья сделал грустное лицо. «Нашел бы такой, как ты, жениха хорошего». «Думаешь, вру?» «Врешь, понятно. Ты бы на меня и не глянул. И опять ты права. Я ж говорю, умна. Такая жена всякому пригодилась бы. Даже мне». «Ой, врешь». «Я ж не сказал, что жениться на тебе готов», — возразил Илья. «Сказал, пригодилась бы». «А жениться мне на тебе и не позволили бы. Отец у меня князь. Мне на простое и жениться нельзя. Так только в сказках бывает. Хотя...» «Что?» «Брат мой жену простую взял. Но это особый случай». Больше он ничего рассказать не успел. В дверь сунулся отрок-страж. «Мясо!» — зарычал на него Илья. «Иди сюда!» И захохотал. «Совсем взбесился!» — поинтересовался отрок с опаской. «Ага», — согласился Илья, подмигнув Пипке. «Жрать не даете мне. Вот сейчас вот цепи порву и тобой пообедаю». Страж сплюнул, буркнул. «Болтать с тобой не велено». Зыркнул на Пипку, но ничего ей не сказал. Не снизошел. Убрался. «Еды у тебя случаем нет, Пипка?» — негромко спросил Илья. «Кормить не велено», — чуть слышно проговорила девка. глянула в глаза Ильи, светлые и чистые, два ясных окошка в маске грязи и засохшей крови, шагнула вперед, набравшись храбрости, и протянула махонький свершок кусочек лепешки. Не бросила, в руку вложила. Лапка у девки маленькая, таких у Ильи в ладони дюжины две поместится, и еще место останется. «Последняя», — пробормотала она, — «больше нету». «Благодарю», — очень серьезно произнес Илья. «У нас, христиан, история есть. О жене, что отдала Богу последнюю монетку. И Бог этого не забыл. Я тоже не забуду, Пипка». «Чего копаешься, раба?» — снова заглянул давешний отрок. «Один горшок взяла, два оставила». «А ты, христианин, смотри, не перепутай, откуда пить, а в какой гадить. А ты спустись да покажи», — предложил Илья. «Мясо!» Темнота, духота, сырость, вонь. Темница, она и есть темница. Боль. Но это ничего, бывало и похуже. Кости целы, руки, ноги двигаются. Так что Илья времени не терял. Двигался. Оторвал лоскуты от портков, подложил под оковы, чтобы кожу не ободрать, и принялся расшатывать вмурованные в кладку крюки с кольцами. А чтоб не задумались наверху, чего это пленник цепями звенит. Илья при этом то злобно рявкал по медвежьи, то выл по волчьи, как когда-то старый Рерих учил. Тоже развлечение. И голос поупражнять, и стражу держать в бодрости. Кольца были вделаны на совесть, медведя удерживали. Но человек поупорней зверя. Так что устоять против силищи Ильи, да еще и помноженной на Богуславова умение вкладывать в силу мышц силу духа, ой, нелегко даже настоящему железу. Впрочем, в полную силу Илья не рвал, опасался запястье попортить. Потому для того, чтобы один из крюков зашевелился, ему понадобилось 3 дня. Время Илья определял по пипке. Холопка приходила по вечерам. Приносила воду, забирала отхожий горшок. И украдкой подсовывала Илье еду. Потом говорили немного, считай, подружились. В последний раз Пипка принесла Илье целый пирог с мясом и грибами, еще теплый. А может, у девки на животе нагрелся. Судя по тому, какая Пипка была худющая, пирог она украла для него. Долг Ильи перед ней все рос. Заодно только воровство девку высекли бы без жалости. А уж за помощь узнику. Илья при страже на девку рычал злобно, обещал проткнуть до печенки, если только схватит. Но это для стражи. Ей же самой шепотом говорил слова ласковые, признательные. Обещал, дай только на волю выйти. «Добрый ты», — шептала в ответ Пипка. «Не обещай, не верю. Не быть тебе вольным, Годун. Дворня, она все знает. Продал тебя господин. Сваргам продал. Те мешок серебра за тебя дают и хотят тебя сварогу пожаловать. Самый главный из ихних приезжал о тебе торговаться. Ой, страшный такой, жуть. Сам высоченный, борода едва не до колен. Он ее за пояс засовывает. Шапка у него волшебная. Не из простого зверя. Говорили, в Навь он ходил, сварг этот. И там Навьего зверя убил. Посохом. А посох у него волшебный. В нем молонья живет. Ее сам сварог с неба в озеро бросил, чтоб та в воде застыла. А жрец ее подобрал и себе приспособил. То от Бога ему подарок. А еще он глаза отводить умеет. «Ну, глаза отводить и мой пестун умел», — сказал Илья. «Тоже ведун был». «Сильный! Куда там какому-то сваргу?» «А ты б его попросил», — шепотом предложила Пипка. «Пусть тебе подмагнет из-за кромки, как Радовичу. Не то заберут тебя сварги и будут тебя до смерти испытывать. А то не простая смерть, а страшная. Так у нас шептались». «Жалко тебя», — Пипка всхлипнула. «Хороший». «Да ладно тебе прежде времени горевать!» — погладил ее по плечу Илья. «Поглядим еще, кому смерть, а кому жить!» Они ж думают, я тут от голода ослабел совсем. Не знают, что у меня ты есть. Сварги когда приедут?» Пипка не ведала. И больше говорить им не дали. В клет сунулся отрок. «Эй, холопка, чё застряла? Любитесь там со зверюгой? А то давай я тебе древко копейное промеж ног запихну!» И заржал. Второй раз этот шутник на страже. Илья его запомнил. Запомнил он и звук удара, и вскрик, когда дверь за Пипкой затворилась. Когда придет время возвращать долги, а оно непременно придет, Илья шутнику тоже воздаст. Да так, что добавки не потребуется. Этой ночью в клете появились крысы. Должно быть, учуяли остаток пирога. Илья его под голову подложил. Делиться едой Илья не собирался, так что самую храбрую крысу поймал и раздавил. Есть не стал, не настолько он изголодался. Бросил трупик в дальний угол, где им немедленно занялись сородичи, и дальше спать. Крысы умные, больше не сунутся.